Наука истории есть основание всех прочих наук. История есть последовательное развитие человека и его мыслительного аппарата в связи со всеми событиями. История уявляет последовательное развитие всех знаний. Знание есть история развития мироздания. История уявляет развитие всех наук и мыслей человека. История дает направление всем будущим наукам. Знание истории народов и стран необходимо для правильной оценки событий, как происходящих, так и грядущих. Знание истории развития мысли человека является основою для новых нахождений во всех областях науки и утверждения правильного направления эволюции. Культура есть единственное основание улучшения жизни на Земле. Утрата культуры является утратой человеческого облика. Сношение с пространственными огнями даст науку светоносную. Что может дать мощь дальних миров, невозможно себе представить. Будут изучать психодинамику и механику космоса. Нужно восхищение перед наукой о воздействии космических сил и химизмов на человеческий организм. Направляем к астрономии и астрологии из-за ярого значения их для будущей науки о свойствах и силах человека, еще сокрытых для большинства. Психология как наука должна быть реальна, как и биология, и являть сведения о надземном мире. Большая ошибка, что психология была представлена как нечто отвлеченное. Она есть продолжение физиологии. Так нужно познавать все стадии природы. Можно ли рассуждать о психологии, если мы не знаем о свойствах психической энергии? Так нужно усвоить полную реальность надземного мира. Новая ступень близится к человечеству. Сообщение с дальними мирами. Дальние миры требуют высшей задачи. Огненная трансмутация нужна из-за ярого космического задания. Нужно явить понимание совершенствования человеческой природы. Такое понимание принесет человечеству осознание своей ответственности перед космосом и тем подымет достоинство человека и сделает его сотрудником космическим. Можно стать сотрудником космоса на зарождение жизни на планетах и на воскрешение угасших миров, лишенных высшей психической энергии, которая уявлена человеком. Наука займется вопросом созвучия, и можно будет определять явление интуиции с чувствами центров. Во время переворотов и смещений чуткий организм звучит на каждое утверждение. Только при исследовании созвучий можно будет определить причину и сотрудничество. Потому изучение созвучий есть наука будущего. При развитии нервных центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут отнесены невежественной наукой к самым неестественным заболеваниям. Потому своевременно написать книгу о наблюдениях за огнями жизни нужно пояснить миру явления реальности и общности бытия. Незаметно входят в жизнь новые сочетания понятий. Эти знаки, видимые для немногих, составляют основу жизни, проникая во все построения. Только слепой не заметит, как наполняется жизнь новыми понятиями. Потому следует позвать ученых для освещения очевидности. Изучение созвучий есть наука будущего. Изучение соответствий есть наука будущего. Изучение химических междупланетных воздействий представляет науку будущего. Такой предмет будет назван психохимией. Изучение излучений человека, животных и растений. Изучение сердечной деятельности в связи с космическими пертурбациями и явлениями социальными. Изучение открытых центров Агни-йога и воздействие пространственных огней откроет доступ к огненному космосу. Изучение огненной трансмутации центров Агни-йога, изучение психической энергии, ее качеств и конденсации ее, изучение перенесения чувствительности. Изучение передачи мысли на расстояние, изучение сновидений и символов, их связи с психикой человека, изучение воздействия лучей светил на организмы, изучение энергии мысли и ее значения на все сущее в связи со всей историей и эволюцией человечества.